Среди них был и тот мордоворот, который пытался стрясти с меня незапланированный оброк. Рывком открыв дверь моего «Жигуленка», он, не церемонясь, выдернул меня из машины и затащил в свою. Один поднес к моему горлу нож и похлопал по плечу. «Ну что, сука, не захотела отдать 3000? Придется отдать все». Один из этих амбалов открыл мою сумочку и высыпал честно заработанные мною денежки к себе на колени. «Пацаны, да тут нормальные бабки! Эта стерва сегодня нормально поторговала», — сказал он. «Отдай, гад!» — заплакала я. «Рашид узнает, будешь потом себе локти кусать». «Пикнешь, зараза, убью!» — дохнул на меня перегаром другой браток, доставая нож. «Отпустите, ребята!» — с трудом выдавила я. «Вам же хуже будет! Нечего на чужую территорию залезать!» «Заткнись, сука, а то прирежем!» — гнул он свое. «Вадик, да хватит с ней возиться! Мочи и все!» Прогундосил до глаз, заплывший жиром, амбал в шелковой рубашке. «Успеется. Кругом народ. День все-таки». Я сидела как парализованная и не могла поверить в реальность происходящего. Внезапно на шею мне накинули шнурок. А затем, словно что-то тяжелое, упало на мою бедную голову. В глазах потемнело. А может, они и вправду решили вырубить меня кирпичом? Только зачем? Ведь деньги уже у них. В ушах нарастал какой-то странный гул. Пытаясь разобраться, откуда он взялся, я провалилась в бездну. Глава вторая. Очнулась я от того, что по спине, голове и ногам больно стучали комья глины. Где-то там, вдалеке, раздавались приглушенные голоса. «Давай, Вадюха, засыпай ее быстрее. В любую минуту сюда кто-нибудь может прийти. Хватит ногами землю месить. Возьми лопату». «Сань, глянь, а она шевелится. Живучая падла! Так засыпай скорее, чтобы перестала шевелиться!» Неожиданно до меня дошло. Меня хоронят заживо. Я попыталась подняться, но не смогла. На мою голову опять что-то обрушилось. Перед глазами замельтешили бесформенные рыжие пятна, и я потеряла сознание. Очнувшись во второй раз, я поняла, что начинаю задыхаться. Нет, только не это. Надо выбираться отсюда, но как? Сверху и с боков намертво зажала земля. Голова уперлась во что-то твердое. Ну вот, сейчас воздух закончится, и я отправлюсь на тот свет. Неожиданно мне удалось нащупать какую-то доску. Я с трудом потянула ее на себя. Как ни странно, доска поддалась, осыпав меня градом земли. Дышать стало немного легче. А затем сознание вновь ушло. В третий раз очнулась я от того, что кто-то изо всех сил хлестал меня по щекам. Открыв глаза, с трудом разглядела склонившегося надо мной незнакомого парня. «Ну что, покойница, очухалась?» — испуганным голосом спросил он. Я хотела было открыть рот, но мышцы перестали меня слушаться. Скулы отекли и занемели, из горла вырвался слабый стон. «Ты что, говорить не можешь?»